Глава 37. Сила прислал очередное послание. Наследство у Митрича, конечно, знатное, и квартира хорошая в центре города, и дача на побережье, и солидный вклад имеется. Но завещание он никому не оставил. А посему, согласно закону, в наследство все желающие могут вступить только спустя полгода, и то, если не выявятся другие дальние и неизвестные наследники, претендующие на честно заработанные богатства покойного. Получалось, что из-за наследства лишать старика жизни не было никакого смысла. Ну, помер бы он сам через неделю-другую. Какая разница? Все равно полгода ждать. Марго попросилась Юлиянова ускорить поиск ответов на свои ранее переданные вопросы и заодно пересказала разговор с узбеком. На столе сиротливо лежала невесть откуда взявшаяся книга «Исторические места Причерноморья». Марго открыла ее, цветные фотографии, обычный сладко-рекламный текст. Как вариант, ее принесли, чтобы Кона на нее опиралась. Но почему именно ее? Повертев книгу и так, и этак, женщина заметила, что в корешке книги лежит сверток. С трудом вытащив его, она раскрыла рукописный текст. Письмо, ни к кому конкретно не обращенное. Я сидел в аэропорту. Мы с друзьями ждали регистрацию на рейс самолета, вылетающего в Грецию. Была у меня возможность посетить и полуостров Халхидики, и Монашескую республику. Вдруг ко мне подошла немолодая женщина, робко улыбнулась и умоляюще посмотрела на людей, меня провожающих. «Я случайно услышала, что вы на Афон летите. Просьба у меня к вам великая». Там иконы есть, в Атапецком монастыре. Говорят, она от рака лечит. Как называется, не помню, но там знают. Я с собой бумажную иконочку всегда ношу. Сын у меня. Она заплакала привычно и горько, как плачут настрадавшиеся и ни на что не надеющиеся люди. Она протянула моим спутникам уже слегка примятую небольшую иконочку с восседающей на царском троне Божьей Матерью, на коленях Бога-младенец, правой рукой благословляющий, а левой держащий свиток. Сзади за троном два ангела, один простирает руки, другой сложил их крестообразно на груди. «Все царица!» Почти одновременно воскликнули мы. «Давай, матушка, адрес. Тут явно Божий промысел. Еще бы немножко, и я улетел. Ты права, на Афоне эта икона. Буду там, приложим эту к той чудотворной. Как вернусь, сразу дам знать». По возвращении я, конечно, тут же в аэропорту икону вернул женщине, а чуть позже узнал, что наша дорогая Вера Марковна тяжело заболела. Вечером того же дня долго не мог заснуть, сна не было и в помине. Перед глазами, как наяву, стояли чудотворные иконы монастыря, отрада или утешение, предвозвестительница, расстрелянная и, конечно, всецарица. Первый список с иконы был сделан только... в 1993 году, и только для Греции, стали люди замечать, что перед иконой получает исцеление от рака. Той же ночью я, как мог по памяти, нарисовал Богородицу. Никакой я не иконописец, но рука сама собой тянулась к кисти и краскам. К утру все было готово, и тотчас отнес ее в дом Веры Марковны. «Люди добрые, кто увидит мое творение, не судите меня строго». То, что я сотворил, по указанию свыше, призвано спасать, наверное, не только больных тяжкими недугами, но и уставших жить без веры, упавших и не поднявшихся вновь. Не видеть их — грех, а увидеть — значит поверить. По вере нашей, по вере. На этом текст заканчивался. В голове Марго щелкнул тумблер. По этому письму люди узбека смогут разыскать иконописца, а этого нельзя допустить. Нельзя чудотворные иконы производить конвейерным методом. Нельзя причинять боль таким людям, как автор этой иконы. Но и уничтожать это письмо тоже нельзя. Вот еще одна проблема на мою королевскую голову. Если я передам письмо Еремею, не отдаст ли он его прямиком в руки узбека? Но микросхемы ведь он не передал, отнес Силуянову или сначала отдал узбеку, а уж потом Силуянову. Кто-то приносит и уносит икону, кто-то принес эту книгу, интересно, кто принес эту книгу, знал ли о письме или нет. И где икона сейчас, может, у Григория или у Филиппа на втором этаже? Не может же она сама перемещаться в пространстве? А если может? Она же чудотворная. Если она способна таких тяжелых болезней исцелять, то перемещаться в пространстве, наверное, для нее не так уж и трудно. И все же она решилась, пошла к Еремею. По дороге в сторожку на скамейке встретила даму в черной вуале. «Элеонора Витальевна, здравствуйте», — сказала Марго. На языке вертелось обычное «как себя чувствуете», но в хосписе такой вопрос старались никому не задавать. «Присаживайтесь», — сказал голос динамик из-под вуали. «Вы к сторожу? Его еще нет». «Элеонора Витальевна, как вы догадались?» — спросила Маргарита. «Дорогая, это нетрудно. На этой аллее много скамеек. Сейчас они все пустые. Если бы вы хотели посидеть, то вам незачем было бы пересекать всю рощу. Также весьма маловероятно, что вы шли навстречу со мной. Если бы я вам была нужна, вы много раньше пообщались по домофону. Остается только Еремей. Я сижу здесь довольно давно и его не видела». «Элеонора Витальевна, до вас никакие новости про икону Богородицы больше не доходили?» — поддерживая разговор, сказала Марго. «Я так понимаю, она, наверное, у вас, или, вернее, была у вас», — ответила женщина под вуалью. «С чего вы так решили?» «Видите ли, у вас был сильнейший приступ. Конечно, наши врачи самые опытные в здешних местах, но и они не всемогущи. Тем не менее, вы живы и даже беседуете со мной. Значит, это чудо, а на него способна только она. Еще я спрошу, если можно», — попросила Марго, и в голове вдруг всплыл монолог узбека. Она его тут же отогнала и сказала: «Извините, если это бестактно, но вам делают очень болезненные уколы». Голос динамик ответил, выдержав минуту: «Да, бывает, делают. Этим обычно сирена грешит. И еще покойная Кадарская гораздо была. Как-то раз я от господина Пуманова такой укол схлопотала. Не знаете, чем это объяснить? Это неумение медсестер колоть или лекарство такое, что от всех наших разных болезней лечит?» «Вы, пожалуйста, не удивляйтесь тому, что я сейчас отвечу. Это только мое предположение. Я думаю, что на всех нас испытывают какой-то новый препарат. Если поможет, кому-то очень большие деньги перепадут, а если нет, то на все воля Божья, днем раньше, днем позже. А главврач в курсе, не знаете? Это с его ведома происходит?» «Не знаю, но кое-кто из врачей точно в курсе», — сказала Элеонора Витальевна. «Идите, вон ваш Еремей объявился». Марго встала и пошла к сторожке. «Интересно, голос Элеоноры Витальевны можно на записи принять за мужской или нет?» Марго не сдержалась и выругалась про себя. «Когда же этот Силуянов ответит на вопросы? Я же не на курорте. Вопросов все больше и больше, а времени все меньше и меньше».